и наложением более тяжкого ига. Таково восстание нормандских виланов в конце X столетия. Лекция 43. Нет времени продолжать обзор политического состояния государств западных в XIV-XV столетиях. Приступая к изложению умственного движения в XIV и XV веках, надо обратиться к средневековой науке, чтобы объяснить это движение. Скажем только несколько слов о духовных деятелях народа. Из сказанного доселе об истории средних веков видно, до какой степени несправедливо мнение, кое называет средние века временем варварства. Таких веков давно нет на почве европейской. Рано здесь являются разные деятели, и мы увидим их в истории средних веков. Известно, какими нитями связан средневековый мир с древним. Это были компиляции, которые были доступнее, понятнее тогдашнему читателю, чем великие произведения Греции, созданные в эпоху ее высшего развития. Мы говорили о школах при Карле Великом и о зачатках образованности. В X столетии эти зачатки, по-видимому, заглохли, но школы остались. В XI столетии они блистательно обнаружили свое существование, как будто из земли выросли мыслители, которые были разбросаны во всех сферах человеческой деятельности. Это были теоретики. Мы видели их в сфере богословской, права и философии, в сфере борьбы империи с папами и так далее. Наука права также начинала обрабатываться. Посмотрим прежде внешние условия этого развития, и потом перейдем к идеям. Чола Палатина, дворцовая школа, исчезла вместе с каролингами. Каролинги, королевская с 751 и императорская с 800 года, династия во франкском государстве. Мальчики учились при монастырях. Значение школы зависело от личности преподавателя. Иногда один преподаватель собирал около нее из всех сословий, и школа, хотя на время, получала значение. В XI столетии являются в европейском западе школы: парижская, Франция для средневековой Европы была тем же, чем Германия для новой. Там развилась схоластика. В парижской школе обрабатывалось богословие и философия. В Италии, в Болонье особенно, обрабатывалось право. Не без труда добывалась наука, которой так жаждали. Часто надо было идти к далекой Мавритании, в Испанию, чтобы выслушать комментарии арабских ученых на Аристотеля, или отправляться в Каир, в тамошнюю школу, чтобы познакомиться с естественными науками и математикой, с восточной мудростью. Часто эти странствия были соединены с опасностью. Но человеку идет впрок только то, что приобретается с трудом. В XII столетии образовались университеты. Первыми можно назвать Парижские и Болонские университеты. Английский Оксфордский университет, который, также имея притязание на древность, не имел этого права и не может доказать. Очень естественно, чтобы владетели оказывали покровительство школе, ибо она привлекала слушателей и богатство. Оттого государство каролингов давало привилегии болонской школе, а школа спешно образовывала корпорацию, которая называлась университет, университас, заключающую преподавателей и слушателей. Университет дробился на отделы, факультеты. Обыкновенно университет большой разделялся на два. Universitas Artium или Artistarum, где преподавались науки естественные и медицина, в другом факультете преподавались богословие и право. Надо заметить, что право и богословие редко соединялись между собой, и в Парижском университете папы долго запрещали преподавать римское право. Артиум или Артистарум, так называемый артистический факультет, на котором обучались чтению и письму семи свободным искусствам, являлся обычно первой ступенью, необходимой для дальнейшего обучения в университете. Рассказывая об университете, Грановский подчеркивает засилье там францисканцев и доминиканцев. На них обратил внимание представитель университетской партии Вильгельм де Сент-Амур. Он написал против францисканцев и доминиканцев книгу об опасностях новейших времен. Читая эту книгу, нельзя не быть пораженным странным сходством языка Вильгельма